Студия «Медиакнига» представляет Юлия Журавлева. «Магическая доставка «Ветерок»» читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Левый груз. Оборотень неимоверным усилием воли сдержал оборот. Нам в академии рассказывали, что если трансформация началась, то все, пиши пропало, беги быстрее. А нет. Практика показывала, что вервольфы вполне способны держать себя в руках. А практика у меня богатая. Все-таки работа с клиентами, как ничто иное, расширяет кругозор. Уже нормальными, правда, чуть подрагивающими пальцами, мужчина взял у меня магическое перо, подписал и буквально вырвал груз из рук. Рыкнул напоследок и скрылся в доме, от души хлопнув дверью. «Будем рады новым заказам, обращайтесь в любое время, доставим в любое место». Протараторила заученную фразу я. Знаю, что уже некому, но шеф велел каждый раз говорить. К тому же слух у оборотней отменный, он и через закрытую дверь услышит. Так что я с чистой совестью и чувством выполненного долга пошла по тропинке назад. Волк, даром что животное стайное, жил почему-то один на окраине небольшого городка. Добираться до него и правда пришлось долго. Разумеется, по независящим от меня причинам. Просто карт нормальных для таких вот дыр не рисовали, и приходилось искать методом тыка и при помощи длинного языка, призванного довести до любого места. А шеф еще считал, что у меня кретинизм и не только топографический, но это так, старческое ворчание. По нормальным картам любой дурак долетит. Хоть бы раз сам попробовал по этим наброскам сориентироваться. Упырь, что с него взять? Стоило мне отойти шагов на 20, как из дома послышался протяжный вой. Наверное, клиент посылку вскрыл. Да, всю дорогу меня это позвякивание нервировало. Вот как чувствовала, что груз бракованный попался. Я его еще в руки взять не успела, а там что-то хрусти и бздынь. Теперь точно пора брать ноги в руки и вперед. Как говорил мой наставник по работе, полуорк Виро, «Лара сдала заказ, сваливай живее». Очень мудрый человек, хоть и орк наполовину. Добежав до города и привалившись к жиденькому штакетнику с калиткой, которые у местных почему-то назывались «стена и ворота», я дышалась. Стена жалобно заскрипела, как бы намекая, что она с трудом выдерживает свой собственный вес, и дополнительная нагрузка ей ни к чему. Лучше отойти от нее во избежание. Доказывая потом, что я на нее только оперлась слегка. Глотнула бодрящие настойки из фляги, убедилась, что оборотень за мной не погнался, и активировала универсальный браслет, настраивая связь с начальством. «Шеф, посылка доставлена», — бодро отрапортовала я. «Да, все прошло отлично. Да, подпись поставил». «Претензии? Да ну бросьте, откуда им взяться?» «Конечно, помчусь на новый заказ. Вы всегда можете на меня рассчитывать. Только, пожалуйста, авансик переведите, а то я не уложилась в командировочное». «Какое там с лихвой? Да чтобы у меня крылья отвалились, тут цены выше, чем в столице. Втридорога за все дерут». «И вообще, вы же знаете, голодный курьер, медленный курьер». «Все непременно. Спасибо, шеф. Вы нам прям как отец родной, а то и лучше, как мать». Связь отрубилась, а через минуту браслет на руке приятно завибрировал. Это шеф сбросил координаты. Аванс и командировочные. «Ух, люблю свою работу». «Так, что у нас там за место?» Я призвала из браслета карту и внесла в нее координаты двух точек. Отправление груза и доставки. Да, опять в очередной зад, глубинку лететь. Когда я уже начну получать нормальные заказы? Возле столицы? Или хотя бы недалеко от южных курортов? Для начала следовало зайти в трактир и подкрепиться. Доставка у нас магическая, а магия требовала ого-го, какого расхода энергии. Так что местную едальню я заприметила еще на подлете. Без труда сориентировавшись на земле и найдя так необходимое мне сейчас двухэтажное здание с красной черепичной крышей. Внешне оно выглядело пристойно. Внутри тоже все оказалось, на удивление, неплохо. Понятно, что трактир средней руки. Это не шикарный столичный ресторан, но все же чистые столы. Несколько крошек не в счет. И целые стулья, это уже хорошо. Мне, пожалуйста, похлебку, отбивную пожирнее, картошку жареную, да побольше, и кружку эля. Радостно заказал трактирщику я. «Куда тебе столько?» Усатый мужик в фартуке с подозрительными темными пятнами не спешил выполнять мое пожелание. «Давно не ела», — соврала я. «Не объяснять же, что полноценное и желательное трехразовое питание мне жизненно необходимо». «Ладно, малявка, только деньги вперед. И никакого Эля». Грозно закончил хозяин заведения, оказавшийся еще и принципиальным. «Тогда морс», — вздохнула я, протягивая руку с браслетом. Трактирщик еще больше удивился, но подобную оплату принял, подставив свой браслет. Собственно, в нынешнем городке это было единственное заведение с говорящим названием «Лесные дали», принимающие магические денежные переводы. Дали действительно были лесные и болотистые, а еще очень дальние. На удивление моему аппетиту, как и на отказ продажи алкоголя, я не обижалась. Что ж поделаешь, если в свои 22 я выглядела как ребенок. Мелкая, худая, чуть курносая, с большими глазищами, с которыми хорошо стоять на паперти и жалобно взирать на прохожих, протягивая шапку для подаяний. Но никак не покупать эль в трактире. Да и волосы я сегодня собрала в две косички, скинув таким образом еще пару годков. Это на случай, если оборотень останется крайне недоволен. Детей вервольфы любят и не обижают. Конечно, я могла от него улететь, но использование крыльев очень выматывает. Я и так на полет сюда кучу сил потратила, пока выискивала среди однотипных поселков нужный. Теперь активно восполняю силы при помощи еды. Расторопностью трактирщик не отличался, так что просидела я добрых полчаса, прежде чем передо мной появилась разносчица с вожделенным обедом. За это время я успела изучить всех посетителей. Шумную компанию орков, куда ж без них, с десяток местных забулдык, набирающихся уже с утра пораньше, да несколько случайных путников вроде меня. Основное веселье должно начаться ближе к вечеру. Надеюсь, к тому времени я покину это милое заведение и найду нормальное место для ночлега. Стоило мне приняться за такую долгожданную еду, как пришлось отвлечься. «Добрый день». К моему столу бочком подошел мужчина. Ничего примечательного, самый обычный на вид. Пожалуй, единственное, что его выделяло, пузатая ваза в руках. Цветов к ней не прилагалось. «Здравствуйте», — прошамкала я, борясь с говядиной. Чувствует мое сердце, что буренка отправили на убой из жалости, чтоб старушка больше не мучилась. А теперь с ней мучаюсь я. «Вы же магический курьер, так?» Мялся мужчина, поглядывая на стол, но не решаясь садиться без приглашения. Поскольку челюсти мои были заняты другим, я ограничилась скупым кивком. «А не возьмете небольшой грузик?» Ваза перекочевала ко мне на стол. И только теперь я поняла, что никакая это не ваза, а самая настоящая урна с прахом. Поборов говядину, отодвинув тарелку, я вгляделась в потенциального нанимателя. Левые заказы у нас не поощрялись, но кто же о них узнает? Шеф далеко, а халтурка рядом. Хотелось бы узнать о грузе побольше. Все же за нечто криминальное мне точно голову снимут, так что небольшая перестраховка не повредит. «Это прах деда», — скорбно вздохнул мужчина. «Он родился в Лушниках. Вот надо его туда и вернуть. Последняя воля покойного, сами понимаете. А мне все не досуг, да и пехом туда путь не близкий». Поскольку в местных городках, поселках я не ориентировалась, то призвала из браслета карту. Лушники были действительно далековаты, зато в той же стороне, что и отмеченные красным Раула, куда я держала путь. Потеряю не больше половины дня. К тому же маршрут всегда закладывался с небольшим запасом времени на всякие форс-мажоры. «Сделаю», — решилась я. «За 100 галлоров». Сумма была достаточной, чтобы я немного отклонилась от маршрута. Если шеф каким-то образом узнает, сошлюсь на тот самый топографический кретинизм. Но и не такая крупная, чтобы отпугнуть потенциального клиента. «Согласен». С небольшой заминкой принял предложение наниматель. Видимо, тоже все для себя прикинув. «Но мы заключим магический контракт». «А он не промах. Договор на доставку не позволит мне высыпать прах под ближайшим кустом и урну оставить там же». «Идет», — протянула руку я, отлично зная, что в любом договоре можно найти слабые места, если вдруг с урной будет что-то не так. Ведь неспроста ее покрывали мощные защитные чары. Обычных дедушек таких не хранят. Магические контракты заключались при помощи все того же универсального браслета. Все выполненные договоры потом можно подчистить, а вот невыполненные просто так не сотрешь. Выполнение должна подтвердить принимающая сторона. Правда, чаще всего курьеры работали с обычным договором на бумаге, прося клиента расписаться. Все же браслеты имелись далеко не у всех, и пока никак не получалось вступить в прогрессивную магическую эпоху без бумажного делопроизводства. Поэтому я подставила свой браслет и подтвердила, что обязуюсь доставить в целости и сохранности из пункта А в пункт Б и прочее стандартное бла-бла-бла. Урна с прахом, конечно, не бог весь какой груз, но, как говорится, и не такое перевозили. Поэтому из трактира я выходила почти сытая, почти довольная, с чьим-то дедушкой под мышкой. Место для ночлега я планировала найти в городке покрупнее и побогаче на оживленном торговом тракте. За полдня успею преодолеть неплохое расстояние, что существенно сэкономит мне время, особенно с учетом предстоящего залета в Лушники. Поэтому я зафиксировала груз в заплечном мешке, подстраивающемся под размеры поклажи и уменьшающем ее вес в несколько раз. Урна была надежно закупорена крышкой, так что можно не беспокоиться за ее содержимое. Последний штрих – летные очки. Артефакт полета создает вокруг мага защиту, но на всякий случай нужна страховка. Ситуации бывали разные, так что на один артефакт полагаться не стоило. Оказаться в случае чего на большой высоте без очков означало лететь почти вслепую. А теперь мое самое любимое, ради чего я и подалась в магические курьеры. Каждый раз, как в первый. И ощущение ни с чем не сравнить. Оно тоже каждый раз разное. Но всегда пьянит и кружит голову свободой, когда за спиной вырастают и раскрываются призрачные крылья, а ноги отрываются от земли. Во всем теле появляется легкость, воздух наполняет грудь, и ты чувствуешь себя пушинкой, подхваченной ветром. И ветер, мой лучший друг и верный спутник, помогает отправиться в полет. Навстречу новым приключениям. Я летела быстро, раскрытые крылья надежно держали на высоте, с которой домики казались небольшими игрушечными, а люди так и вовсе муравьишками. Встречные птицы удивленно разлетались в стороны, хотя находились и такие, кто, наоборот, желал познакомиться. Но их я загодя отгоняла. Еще не хватало стать объектом ухаживания какого-нибудь пернатого. Две косы стегали по спине, заплечный мешок надежно зафиксирован, сумка с моими вещами, как и всегда, перекинута через плечо. Дневная матушка медленно спускалась к макушкам деревьев, намекая, что и мне пора бы возвращаться на бренную землю. А так не хотелось. С другой стороны, силы мои не бесконечны. Артефакт полета, небольшая подвеска в виде крыла. Она помогала стабилизировать заклинание, иначе бы мне пришлось самостоятельно поддерживать его весь путь. Тут уж было бы недолюбование видами. Сила же использовалась моя, и пусть резервом я могла по праву гордиться, но все же он не безразмерный, особенно при столь затратном заклинании. Так что, приметив городок, через который проходил мой маршрут, сложила крутой вираж и нацелилась на городские ворота. Спуститься следовало заранее, дабы не нервировать стражников и честно заплатить пошлину. Поэтому я приземлилась недалеко от входа, полюбовалась на открытые рты местных, непривычных к магической доставке, оторвала от сердца один галор, заодно спросив про постоялый двор поприличнее, и прошла в город. Встретил он меня неприветливо, темнотой и лужами. Замостить дороги местный владелец поскупился, поэтому ботинки мои тут же увязли в грязи. Вот отчего я предпочитаю полеты. Чавкая ногами и раздосадованно скрипя зубами, я без труда нашла постоялый двор, кое-как оттерла только подошвы, решив, что, высохнув, грязь отвалится сама, а сейчас только размажется. Весенняя распутица еще не прошла, а дороги у нас везде были так себе. Поэтому путешественников пока немного, и половины зала не набралось. Зато хозяйка очень обрадовалась мне и моему заказу. Всего и побольше. Ужин я попросила принести в комнату, а до ужина бадью с водой. Как ни странно, но после полета болели все мышцы. Пусть и крылья были магические, созданы исключительно для того, чтобы оценить состояние артефакта и собственной магии. Чем прозрачнее, тем слабее. И сейчас спину привычно тянуло, как и руки, и ноги. Можно подумать, я все это расстояние бегом преодолела, а груз в руках принесла. Поэтому в планах значилось сначала счастливо отмокнуть, потом сытно поесть и завалиться спать. Меня ожидал ранний подъем, если хочу завтра успеть в два места. А я искренне надеялась успеть. Так что я растянулась на кровати и почти погрузилась в сладкую дрему, из которой меня самым бесцеремонным образом вырвали. В мешке что-то происходило. Он подозрительно шевелился и дергался. Мешок у курьера, ясное дело, был непростой. В воде не тонет и не мокнет, в огне не горит, и даже если внутри что-то прольется или рассыплется, наружу оно не просочится. Но что-то явно пыталось оттуда выбраться. А с учетом того, что единственным предметом внутри была урна, выводы напрашивались самые нехорошие. Вот вам и яркий пример того, что работа курьера и опасна, и трудна. Поэтому я вспомнила парочку изгоняющих заклинаний из некроманского арсенала. Подошла на цыпочках к мешку и дернула завязки. «Не убивай!» Тут же закричало выглянувшее из него привидение. «Надо же! А урна-то и впрямь непростая, как и дедушка в ней. Технически ты уже мертв», — решила открыть призраку горькую правду. «Но я могу сделать тебя еще мертвее». «Не надо. Выслушай. Я мертв не по своей воле». Начал рассказ призрак, еще совсем молодой, по призрачным меркам, имевший один человеческий силуэт без отличительных черт. «О, так всегда бывает. Общение с призраками по ночам не входит в число моих увлечений. Заклинание первичного изгнания, она больше этот недобиток не тянул, полностью сформировалась в руке». «Меня убили». «И такое случается», — пожал плечами я. «И ты должна восстановить справедливость». Полупрозрачный, чуть светящийся перст ткнул в мою сторону. «И это не ко мне, я простой курьер. И пора уже его развоплощать». «Подожди ты». Заметив, что я примериваюсь, как лучше отправить заклинание, запаниковал призрак. «Я же ничего плохого тебе не сделал». «Пока», — уточнила я. «Конечно, призрак вряд ли может навредить сильному магу, но все же способен доставить парочку неприятных моментов». «Я предлагаю тебе перейти на мою сторону», — пафосно изрекло привидение. «Спасибо, я на ту сторону не спешу». Заклинание развоплощения метнулось вперед, но хитрое привидение нырнуло обратно в мешок, защищенный и от заклинаний в том числе. Я цыкнула. Столько проблем на ровном месте. Мой испорченный сон стоил куда дороже, чем 100 несчастных галоров. Из мешка достать привидение оказалось не так просто. Угрозы разбить урну не подействовали. Кем бы ни был этот тип при жизни, он неплохо ориентировался в моей работе и знал, что за груз я отвечаю, поэтому шустро спрятался в запечатанную урну и взывал к моей совести уже оттуда. «Если ты ничего не сделаешь и просто отдашь урну как есть, я ставлю на тебе метку и буду являться во сне, когда ты наиболее уязвима», — нахально заявил призрак прямо из мешка. «Идет». Я широко зевнула, решив, что в компании давно умершего можно и рот ладонью не прикрывать. «Можешь прямо сейчас начинать. Я ложусь обратно спать, а ты мне являешься. Желательно часиков до 8 утра». И показательно направилась к кровати. «Какая ты бездушная!» Всплеснула руками привидение, высунувшись по пояс из мешка. «Значит, моим родственникам повезет», рассудила я, укладываясь в кроватку и укутываясь в одеялко. «После смерти я не стану им докучать». «И все же», — не унимался дух, который почему-то не желал ждать, пока я усну, и продолжит нашу беседу уже во сне, как сам только что обещал. А еще так осмелел, что вылетел из мешка и теперь кружился надо мной. «Неужели тебе плевать на высшую справедливость?» «Ага», — в очередной раз зевнув, подтвердила я. «Хорошо». Привидение присело на кровать. «А если я кое-что припрятал и в благодарность за помощь готов показать тебе, где находится клад?» «Хм!» Я приоткрыла глаза. «А мы не можем обсудить это утром?» «При свете дня я слабее и не материализуюсь, пока я практически новорожденный, а значит, слабый призрак». «Ладно», — я вздохнула. «Сейчас ты озвучишь, насколько примерно тянет твой клад, а я подумаю». «Компетентные люди пару лет назад оценили артефакты по 500 галлоров за штуку. Всего их 10. 5000 галлоров, а с учетом подорожания все 6. Я в деле. Надо кого-то убить?» Я села и с готовностью уставилась на духа. «А ты убьешь?» Как-то недоверчиво спросил мой новый неживой друг. «Нет. 5000 галлоров я заработаю месяца за 2-3, а за убийство получу все 10 лет каторги». «Но мы можем рассмотреть альтернативные варианты. Поверь, испортить жизнь зачастую намного интереснее. А то умер и все. А так обидчик будет жить и мучиться». Судя по довольной улыбке, предложенный вариант призрака более чем удовлетворил. «Но сначала сдадим твою урну», — предупредила я. «Как это?» — взвился дух, снова воспарив над полом. «Если ты ее сдашь...» «Я тебя перепривяжу», — прервала я назревающую бурю. «Найдем другой достойный тебя предмет и сделаем твоим якорем его. Конечно, от праха оторвать будет сложно. Скорее всего, ты на время станешь еще слабее. Но я согласна тебя поддерживать на первых порах. А потом ты сможешь спокойно покинуть наш мир». «А урну точно сдавать обязательно?» Недоверчиво прищурился призрак. Разумеется, он опасался, что в ходе привязки совсем растворится. «Да, иначе за невыполненный, да еще и левый контракт меня грохнет, шеф. И придется нам с тобой скитаться в призрачном обличье на пару, искать других идиотов, готовых связаться с призраками. Ну так что? Сдаем урну». «Сдаем», — вздохнуло привидение. «Только выбирать новый якорь буду я». «Учту твои пожелания», — пообещала я, заваливаясь обратно на подушку. «Хотелось бы, конечно, неограненный алмаз покрупнее. Или рубин». «Ты аппетит-то умерь», — поворачиваясь на другой бок, бросила призраку через плечо. «Думаю, горный хрусталь ничуть не хуже». «Как не хуже?» «А будешь много болтать, развоплощу. У меня по договору только урна, а ты, получается, неучтенный довесок». Видимо, на довеска призрака обиделся. Но, слава богам, дальше спорить не стал. Утром, проснувшись, я первым делом проверила урну. Защитные знаки на ней действительно имелись, причем все довольно сильные, но наложенные не слишком профессионально. Чем и воспользовался ушлый призрак. Подозреваю, что он сам при жизни был магом и создал лазейку на случай непредвиденной скоропостижной кончины. При свете дня его было не видно и не слышно, что не могло не радовать. Плотно позавтракав, я вышла на улицу и направилась к торговым рядам, где меня постигло серьезное разочарование. Горный хрусталь не продавался по одному камешку, а только в виде бус или еще более дорогих сережек. К сожалению, довод, что призрак у меня один, а не пара дюжин, вряд ли решил бы исход дела в мою сторону. Так что пришлось брать бусы. Ладно, про запас оставлю. Вдруг мне еще призраки попадутся. После перепривязки я планировала поговорить с ним серьезно. Заключать сделки с нежитью неправильно. Вам это любой некромант подтвердит. Но если нежить готова щедро отблагодарить за помощь, то почему бы и нет? До Лушников отсюда несколько часов лета, за которые мне предстояло обдумать, как выполнить перепривязку до веска. Разумеется, ночью со свечами было бы проще, но ждать ночи не вариант, как и искать подходящие ритуальные свечи. Придется импровизировать. К тому же призрак не должен цепляться за свой прах. Так что должно получиться. На этот раз терять время на выход из города я не стала. Просто отошла в тихое место, где было меньше посторонних глаз, сжала рукой подвеску и почувствовала привычные мурашки. За моей спиной развернулись два белых крыла. В начале дня ярких и почти непрозрачных. От настоящих их мало что отличало, разве что магические искорки, бегающие по иллюзорному оперению. К концу дня они, как правило, становились тусклыми и полупрозрачными. Как мой ночной визитер. Пружинисто оттолкнувшись от земли, я взлетела вертикально вверх и, расправив крылья, взяла курс на Лушники. Пролетев какое-то расстояние и присмотрев укромную полянку, спустилась и вынула из сумки бусы из горного хрусталя, нанизанные на тонкую леску. Заплатила я за них целые 20 галлоров. Так что если довесок меня наколол... Хотя призраки не могли откровенно врать, разве что ошибаться, так как говорили только то, во что сами искренне верили. И мой ночной гость из мешка был убежден в наличии клада. Ну, будем надеяться, что все мои старания не напрасны. Защитные знаки я чуть ослабила, наметила путь в крупную бусину. Пусть призрак видит, что мне не жалко для него самого лучшего, и бережно перенесла туда маленький бесформенный сгусток, то, чем на самом деле являлось привидение. Вот если оно поживет годок-другой, подоберется магия, чуть окрепнет. Но к тому времени я его точно развоплощу. Над лесом сгущались тучи. Попасть под дождь совсем не хотелось. А лететь выше облаков, значит, потерять все ориентиры на местности. Все равно придется спускаться вниз и высматривать нужный городок сквозь водную завесу. Значит, следует поспешить. До Лушников я добиралась, подгоняемой дождем, который буквально дышал мне в спину влажной прохладой. Городок оказался маленьким, без нормальных ворот, поэтому я не стала терять время и приземлилась уже внутри. Народ попрятался в ожидании непогоды, так что поймать местного и спросить, где находится нужный мне дом, оказалось не так-то просто. А стоило мне назвать получателя, так те немногие прохожие шарахались от меня в сторону и скрещивали пальцы на руках в обережном жесте. Только один мальчишка за 5 галлоров согласился показать мне нужный дом. Счет к призраку растет. С неба начало накрапывать, и в двери обрабанило от души. Конечно, можно было бы надеяться, что мне предложат переждать непогоду, но в свете того, что я вытащила из урны привидение, задерживаться мне самой не хотелось. «Добрый день. Магическая доставка». Бодро поздоровалась я, наткнувшись на совсем нерадушный взгляд мага. Тут уж никакой ошибки. Там уже в глубине дома, за спиной мужчины, мерцали те самые свечи, которых мне так не хватало на полянке. Некромант. Сам он высокий, худощавый, с крючковатым носом, казавшимся особенно длинным на контрасте с глубоко посаженными узкими глазами, не внушал добрых чувств. Если он родственник призрака, то я светлая целительница. «Вам просили посылочку передать?» Моя профессиональная улыбка сидела как приклеенная. С ней я открыла мешок, достала урну и торжественно вручила принимающей стороне, молча протянувшей за ней узловатые пальцы. «Будьте добры, подтвердите получение магически». Я подставила браслет. Маг же, молча и полностью меня игнорируя, принялся изучать урну. Пауза затягивалась, моя вытянутая рука начинала неметь и подрагивать, а некромант все еще не собирался ничего подтверждать. За спиной сверкнуло, а следом громыхнуло. «Вот ты первая гроза!» Налетевший порыв свежего ветра оттеснил доносящийся из дома тяжелый аромат благовоний. Забившие о короткий козырек крупные капли чуть подтолкнули меня вперед, вынудив мага отступить. Огоньки на свечах задрожали, и я с любопытством вытянула шею, пытаясь понять, чем тут этот некромант вообще занимается. Мое любопытство и заставило мага принять решение. Он смерил меня полным превосходства взглядом, коснулся моего браслета и скрылся за дверью, захлопнув ее прямо перед моим носом. Да уж, от такого типа я бы сама приняла предложение переждать первую этой весной грозу. Шторм мне в крылья. Погода совсем нелетная. А мне бы следовало поспешить. Пока же я немного отбежала от дома некроманта и спряталась под чьим-то навесом, где мимо меня теснились козы, нахохлившиеся куры под предводительством недовольного моим присутствием петуха. Собака гавкнула из будки, но больше для порядка. Вылезать под проливной дождь без веской причины не хотелось даже ей. И я тоже размышляла, что делать дальше. Лететь или не лететь, вот в чем вопрос. Будто в ответ на мои мысли гроза сверкнула где-то совсем близко, ослепив вспышкой, а следом громыхнула так, что «мам, не горюй». Не лететь. Все же шеф вряд ли обрадуется моему хладному или, наоборот, подкопченному трупу. Он всегда говорил, что предпочитает убивать собственноручно. К тому же, что тогда форс-мажор, если не это? И тут на браслете активировался вызов. От шефа. Начальство что, почувствовало, как я о нем подумала? Я чуть не подпрыгнула от неожиданности, получив гневное «ко-ко-ко» от потревоженного петуха. Пес тут же высунулся из будки и предупреждающе рыкнул. «Лара», — раздалось требовательное у меня в голове. Вообще, маг-браслеты при связи не передавали интонации, но мое богатое воображение с лихвой компенсировало этот недостаток. «Да, шеф?» «Текущий заказ отменяется». «Ура! В смысле, какая жалость, боюсь аванс уже не вернуть?» «Демоны с авансом!» Кажется, вампир особо и не надеялся. «Объявляю общий сбор в столице, но по дороге захватишь груз. Если ты рядом с Раулой, то тебе одной по пути». «Ты ведь рядом с Раулой?» «Конечно, я почти что в ней». Полдня лета не в счет. «Прекрасно, жду, и чтоб без опозданий. И груз береги». «Будет сделано, шеф. Там все как обычно?» Я глянула на браслет. Начальная точка находилась чуть западнее Раулы в довольно крупном городе. Зато конечная в столице, да еще в самом центре. Наконец-то мне доверили что-то важное. И оплата более чем щедрая. Даже слишком, если подумать. Судя по расстоянию, тут двойной, а то и тройной тариф. Это настораживало. Щедрые клиенты в наше время редкость. «Груз нестандартный, но за это идет соответствующая доплата», подтвердил мои выводы шеф. «Еще половину от суммы ты получишь по прибытии на место». «Ого! Однако!» «Я готова! Уже лечу!» Передо мной снова громыхнуло. «Почти лечу!» — поправилась я. «Попутного ветра!» — пожелал шеф и отключился.